Эпилог. 10 лет спустя. Сегодня самый счастливый день в моей жизни, потому что из тюрьмы возвращается мой муж, условно-досрочно освобожденный за хорошее поведение и полное исправление. Начальник тюрьмы выдал ему хорошую характеристику. Мои подруги ждут, что удавчик нас всех порешит и вернется обратно на зону. А я только посмеиваюсь над ними, потому что знаю своего мужа почти 12 лет, и ласковее человека не найти во всем мире. У нас растут замечательные детки. Владьке 11, Виоле 10. Они с нетерпением ждут папочкиного возвращения. Я не пропустила ни единого свидания, ездила на все. Несколько раз начальник тюрьмы давал нам дополнительные встречи. Детей с собой не привозила. Виталик запретил. Не хотел, чтобы они видели, в каких условиях содержится их отец. Но он звонил им часто, поздравлял с каждым праздником, деньги переводил на подарки. Он же работал в тюрьме, военную форму шил и сам себя обеспечивал. Свекровь с утра дежурит на кухне, готовит любимые блюда сына. Дым коромыслом стоит. «Все, я поехала на вокзал. Дети, смотрите за бабушкой». Свекровь совсем слабенькая стала. Виталик был уверен, что она не дождется его, но дождалась. Стою на перроне и жду, когда приедет поезд. Самой не верится, что мы встретимся с мужем не за колючей проволокой, а на воле. Солнышко с утра светит, птицы поют. Впереди столько всего интересного. Да вся жизнь впереди. Поезд известил протяжным гудком о своем прибытии. Я взволнованно поправила прическу и принялась высматривать из толпы любимое лицо с голубыми глазами. «Анютка, радость моя!» «Виталька, господи, вот ты и дома, дома!» Расчувствовавшись, заревела, конечно, и размазала по щекам тушь. «Пойдем, родной, дети ждут, они ждут тебя, да и мама тоже!» Сели в такси, обнимались, стискались. Таксист косился на мужа, но нам было плевать на его настороженные взгляды. Одежда на Витальке старая, поношенная, но это ничего, все новое ему купим. Главное, что вернулся, живой, здоровый. Зрение, правда, сильно село, очки теперь носит, не снимая. Мама выбежала встречать сына. Он обнял эту смешную старушку и слегка покружил. Сильно кружить ее нельзя, слабый вестибулярный аппарат. Дети сначала вели себя настороженно, но потом расслабились и облепили отца с двух сторон. Виола даже на колени к нему залезла. Она всю сознательную жизнь ждала отца и теперь сияла от счастья. «Мы все знаем и не осуждаем тебя, пап», — сказал Влад. Я смотрела на эту картину умиротворенным взглядом. Вот и ожили мои прекрасные мечты. Все именно так, как я себе представляла. Ночью, когда все с трудом улеглись по своим постелям и засопели, мы с мужем остались наедине и крепко обнялись. Наша любовь выдержала все испытания, смела все преграды на пути и сделала нас обоих лучше и чище. «Давай уедем в другой город, где нас никто не знает», — вдруг предложил муж. «Я не хочу, чтобы мои дети страдали от того, что их отец — бывший зэк». «Хорошо, давай уедем», — я положила голову ему на плечо. Виталик здорово научился работать на швейной машинке за 12 лет, и мы открыли свою пошивочную мастерскую, шьем вместе занавески и кое-какую одежду. Мы прожили долгую счастливую жизнь и родили еще одного ребенка, Ванечку. И я ни разу не пожалела о том, что не подала на развод и дождалась мужа из тюрьмы. Все потому, что я слушала свое сердце. Оно мне говорило: «Анечка, это твой человек, твоя родная душа. Моя родная душа». Конец истории.